Всем привет! Хочу рассказать вам интересную историю, которая сегодня со мной произошла. Я живу в городе Кривой Рог и специально называю город, потому что это немаловажный факт для этой ситуации. Зашла в маршрутку. В маршрутке было, ну так, человек 7. Села сзади. Возле меня сидел мужчина. Я на него не обращала внимания, потому что сидела близко. Когда он начал разговаривать по телефону, я поняла, что это как раз наш случай, и начала включать диктофон и записывать аудио, наученная уже опытом и наслушавшись Диминых видео, я поняла, что это именно наш случай. За это время человеку этому звонило очень много людей, и всегда была примерно одна и та же схема. Все было одинаково, так как мы знаем, как ведут себя мошенники. Находясь в Кривом Роге, когда ему звонили, он все время спрашивал, в каком вы городе? Я работаю, говорит, на заправке ВОК. Я сейчас вам расскажу, как доехать. Если там какие-то вопросы ему задавали, которые он не понимал, он говорит, я сейчас вам перезвоню и посмотрю, и расскажу, как доехать. Доставал второй телефон. Включал там интернет или карты, я так со стороны смотрела, и потом перезванивал, рассказывал. То, что мне удалось записать, это только единственные разговоры, я так понимаю, это одни клиенты. На самом деле, звонила реально, я ехала минут 40, звонила куча целая ему людей. И вот то, что я записала, это говорит о том, что люди не попались на его развод, не попались на мошенника, что очень круто. И он еще позволил себе возмутиться по поводу того, что такие странные люди и так далее. В общем, слушайте, что получилось. Все, что удалось записать. И для меня это прикольно, что он ехал в маршрутке, но рассказывал, что он сейчас... И когда уже маршрутка даже наполнилась людьми, он все равно, несмотря на всех, ехал и продолжал рассказывать, что было для меня странно. Еще и сказал, что не в маршрутке едет, а там за компьютером сидит или что-то такое, в общем. Я сейчас выйду, к вам подойду. А я понимаю, что он с маршрутки из Кривого Рога так быстро не дойдет до того города, в которых он обещал им встречу. Вы из какого города? Дивіться, Ленінградське шосе, знаєте? Дві заправки великі в оку. ВОК. Ви дивилися? Дві заправки. Одна зліва, друга справа. Як це? Дві хвилини я вам перезвоню, дві хвилинки. Почекайте, вам до мене начальник зайшов, я перезвоню, об'ясню, як доїхати, добре? А вот эти два оленя, знаете? Впереди. О, дивіться, це заправочка ВОК не доїжджає. До них буде там на місці, наберете мене. Це ви щось не. Це було Ленінградське чи Степана Бандери. Зрозуміли? Так, сама та. Ні, ближче. Ви проїжджаєте, якщо ви заправочку нашу, потім буде два оленя. Все, давайте, будь на місці, хвилин 15-20, я теж якраз буду готовий і мене наберете, добре? Все, чекаю на вас. Ні, налив чи талони питаю? Налив це буде чи талонами? А солярку? Послухайте, ви брали колись талони? Це талони дійсно, ні, півроку пошло талонами. А якщо налив, то колонки зразу. Ви зрозуміли, як це? Так, або можна взяти талоном використати протягом півроку. Та давайте, через 15 хвилин будь на місці, наберете мене. Це виїжджаєте, дивіться, перша є від лікарні, як направо заправочка це буде. Зрозуміли? Це мені передала по змі. Давайте, ви на місці, позвоните, я вийду, переговоримо, добре? Все, без питань, будьте на місці, наберіть мене. Подивитись, нажимайте, платите, рахувати час. Сергій Анатолійович. Дивіться, вносите рівно, там чек все побачите. Хлопці, поки ні. Ви якщо перший раз, без зайвих питань. Рівні 800 гривень, останні гроші на руки. Мені зразу сказати, код операції з чеку. Дивіться, хлопці. Підходьте до робіт. Сука, ну,